И Гэндальф выехал на раздолье за Рамас-Экаром, так называли гондорцы дальние укрепления, воздвигнутые, когда враг захватил Итилию. 10 с лишним лиг тянулись они от северных горных отрогов к южным, вокруг пеленорских пажитей, богатых, пышных угодий, на пологом правобережье Андуина. На северо-востоке от Стены до Великих Врат было дальше всего 4 лиги. Здесь Минас Тирит отгородился от приречных низин могучей крепью, и недаром сюда, к заставе с 2 сторожевыми башнями, вела меж стен по насыпи большая дорога от бродов и мостов Асгилиата. А на юго-востоке стена отстояла от города всего лишь на лигу, минуя Эмин-Арнен, королевскую гряду на том берегу в Южной Итилии, Андуин круто сворачивал к западу, и укрепления высились над берегом реки, над пристанями Харлонской гавани, где швартовались корабли и барки с подвластных Гондору, андуинских низовьев из Приморья. Изобильны были городские окрестности, тучные пашни и фруктовые сады, усадьбы с житницами и сушильнями, овчарнями и коровниками. В зелени струились с гор к Андуину бесчисленные речушки. Правда, земледельцев и скотоводов было здесь немного, большей частью гондорцы обитали в своем семистенном граде или же по высокогорным долинам Лассарнаха, или еще дальше к югу в прекрасном Лебенине, который орошают 5 буйных потоков. Суровые жители южных предгорий считались исконными гондорцами, хоть и были они приземистые и смуглые, потомками безвестного племени, поселившегося там в незапамятные века еще до того, как морем приплыли короли. И многолюдна была южная окраина Гондора, Бельфалас, где правил родовитый князь Имраиль. Замок его, Дол-Амрот, стоял у самого моря. Тамошние уроженцы были рослые, статные, сероглазые. Они ехали, и небо светлело. Пин привстал и огляделся. Слева стелилась мгла, сгущалась в темень на востоке, а справа уходила на запад горная цепь. Такая обрывистая, точно при сотворении мира, могучая река обрезала и отодвинула ее, образовав широкую долину, ристалище грядущих битв. И, выступая из тени, возникла перед ними, как и обещал Гэндальф, крайняя вершина — гигант Миндалуин, изброжденный лиловыми рубцами, обративший к рассвету белеющее в злобе. На его уступе, как на огромном выставленном колене, воздвигся несокрушимый град, могучая и древняя семистенная крепость. Казалось, и не построенная, а изваянная сказочными исполинами из тверди земной. Пин изумленно смотрел, как серые стены белели и розовели с рассветом. Потом солнце вдруг выглянуло из сумрака и ярко озарило каменный лик города. И Пин вскрикнул, ибо над верхней стеной засверкала в небесах жемчужным блеском Эктилионова башня. И шпиль ее сиял, словно хрустальный. Белые стяги реяли на утреннем ветру, и высоко-высоко серебряными голосами запели трубы. Так с первыми лучами солнца Гэндальф и Перегрин подъехали к великим вратам столицы Гондора, и чугунные створы раскрылись перед ними. «Митрандир! Митрандир!» — восклицали стражи. «Значит, буря вот-вот налетит!» «Она уже налетела», — объявил Гэндальф. «Я примчался на ее крылах, дорогу. Я тороплюсь к вашему повелителю Денетеру, пока он еще государит. Будь что будет, но прежнему Гондору уже не бывать. Дорогу», — сказал я. Стража послушно расступилась. Не спросили ни о чем, хотя изумленно взирали на хоббита, восседавшего впереди, и на великолепного коня. Лошадей тут видывали редко. А если уж всадник проезжал по улице, значит, спешил с неотложным государевым поручением. И поплыла молва. Этот конь не иначе, как от самого рестанийского конунга. Может, статься мустангримцы не замедлят с подмогой. А Святозар, горделиво вскинув голову, двинулся наверх длинным извилистым путем. Ибо в 7 ярусов был выстроен Минастирит, врезан в гору на 7 уровнях и окружен 7 стенами. Нижние, великие врата внешней стены, обращены были на восток, следующие — на 1/4 окружности к югу, третьи — настолько же к северу, и так до 7 ворот. Мощеный подъем к цитадели сворачивал то налево, то направо, и, проходя над великими вратами, всякий раз пронизывал сводчатым туннелем исполинскую скалу, разделявшую надвое 2 яруса, кроме 1-го. Прихотью изначального творения, довершенной трудами древних мастеров, скала, которая вздымалась за нижней площадью, была устремлена к востоку точно корабельный форштевень. Из парапета 7-й стены можно было, как с палубы, увидеть на 700-футовой глубине великие врата. Подобно им глядели на восток ворота цитадели. К ним поднимался сквозь толщу скалы длинный проход, озаренный светильниками. И не было из города иного пути к вышнему двору и фонтанной площади, устроенной белой башней в 50 сажен высотою. На шпиле ее в 1000 футов над равниной развивалось знамя наместников Гондора. Воистину неприступна была эта крепость, не по зубам никакому супостату, доколе оставались у нее защитники, разве что враги зашли бы с тыла и взобрались по кручам Миндулуина к узкому перешейку между горой и крепостью на высоте 5-й стены, но перешейк был надежно укреплен и огражден по краю западного ущелья, а в пустынной седловине, в склепах и усыпальницах, покоились прежние властители Гондора, князья и наместники. Пин никак не мог надивиться на огромный белокаменный град. «Такого, — думал он, — и во сне не увидишь. Что там Изенгард перед этой могучей твердыней? Да и по красоте не сравнить!» На самом же деле город хирел год от года, и народу обитало здесь в половину меньше прежнего, а и прежде было не тесно. Что ни улица, проезжали они мимо дворцов и хором, где над дверями и арками ворот были искусно высечены древние рунические надписи. Как догадывался Пин, имена и прозвания былых владельцев, но теперь... Там царила тишина, никто не всходил по широким ступеням, ничей голос не раздавался в опустевших покоях, ничье лицо не появлялось в ослепших окнах. Наконец они выехали из туннеля к 7 воротам, и теплое солнце, сиявшее из-за реки и озарявшее Фродо в перелесках Итилии, засверкало на гладких стенах и мощных колоннах. И ярко блеснул замковый камень большой арки, изваяние главы корони. Гэндальф спешился, ибо всадников в цитадель не пускали. И Святозар по тихому слову хозяина позволил увести себя прочь. Стражи у ворот были в черных плащах и причудливых шлемах с венцами и тесными налонитниками, украшенными сверху светлыми крылами чаек. Шлемы лучились ясным блеском, ибо отковали их из мифрила в давние дни могущества Гондора. На плащах было выткано дерево в белоснежном цвету, а над ним — серебряная корона и звездная россыпь. Это облачение дружинников Элендила во всем Гондоре носили одни лишь стражи цитадели, охранявшие фонтанный двор, где некогда росло белое древо. Здесь им почему-то вовсе не удивились, а молча пропустили без всяких расспросов. И Гэндальф быстро зашагал по белым плитам двора. Поодаль, на ярко-зеленом лугу, искрился фонтан в лучах утреннего солнца. И поникло над водой иссохшее дерево, скорбно роняя капли с голых обломков ветвей в прозрачное озерцо.